книга, билет в кино. Помахивая черным пакетом с продуктами, из которого торчал край батона, я на ходу ел купленное только что пирожное. Вокруг меня по натоптанным в снегу тропинкам суетливо бежал опаздывающий на работу и учебу народ. И только я не вписывался в этот круговорот вокруг, своей неторопливой походкой школьника, отгуливающего свои законные зимние каникулы. Эх, только каникулы начались, как бац, и уже завтра в школу. Как же время летит, грустно думал я, на ходу поворачивая за угол перекрестка. До дома оставалось минут 5 ходу, как я повстречал ребят-студентов из близкой от дома актерской школы. Ребята были знакомые, они частенько устраивали миниатюры на улице, как говорил их наставник, для пробы своих сил, чтобы привыкали к зрителям. Так что пол нашего района было осчастливлено в последние полгода наблюдать эти представления. У многих зрителей уже появились любимчики, не отставал от них и я. «Леха, привет!» – окликнул я знакомого студента, который стоял ближе всех ко мне. Повернувшись, он улыбнулся. «Андрей, и ты здесь?» «А Ольги нет, она сегодня не вышла, приболела», – поздоровавшись со мной, сказал Алексей, наряженный в костюм средневекового рыцаря. «Что-то серьезное», – обеспокоился я. «Да нет, просто простуда. Сам знаешь, это самая страшная болезнь для артиста», – ответил Андрей и, заметив, что сейчас его выход на сцену, взмахнув плащом, направился на сцену. Простояв полчаса и понаблюдав за игрой ребят, сопереживая главному герою, Кириллу, я стал подмерзать и, помахав на прощание талантливым ребятам и девчатам, вышел из небольшой толпы зрителей и направился домой. Завернув за ближайший угол, я чуть не столкнулся с еще одним артистом. Тот был одет как средневековый священник. Даже обожженная кожа на его лице выглядела как настоящая. «Ой!» – воскликнул я, отлетев назад. «Мальчик, ты мальчик?» – спросил вдруг он, странно хриплым голосом. Встав, я отряхнул штаны назаду и ответил беззлобно. «А что не видно? Через 2 года паспорт получу и стану взрослым. А пока я ребенок», – ответил я, и взглянул в его глаза, не увидел там ничего, они были выжжены. «Вот это грим», – восхитился я, и добавил, кивнув головой в сторону ребят-артистов. «Вы опоздали, ваши уже начали играть. Мальчик, возьми билет в кино, возьми», – провыл вдруг он, протягивая мне золотистый прямоугольник с какими-то надписями. Как только я озадаченно взял протянутый артистом билет, он немедленно пропел провыл странную фразу. «Нет ничего важнее, как подарок хорошему человеку». Выкрикнув эту фразу, актер вдруг бросился бежать, подхватив полы сутаны. Проводив его недоуменным взглядом, я, с удовольствием осмотрев билет, сверкающий при свете золотистыми искорками, положил его в задний карман штанов и направился домой. Во дворе увидел ребят из моего дома, которые стояли с хоккейными клюшками у соседнего подъезда. «Андрюха, айда с нами на хоккей!» – крикнул мой одноклассник Петька Сорокин. «Не пацаны, у меня дела есть, давай в следующий раз», – ответил я. «На самом деле особых дел у меня не было, все, что задала мама, я сделал еще утром, приготовив время для самого любимого своего занятия. Я был киномаником. Больше всего на свете я любил сидеть у голубого экрана телевизора. Подойдя к лифту, я повстречался со своим недругом Викки, так он велел себя называть, отождествляя себя со средневековым викингом, или проще говоря Валерку Варламова, как его звали в действительно. «Ну что, сопля мелкая, опять я тебя с Веркой видел», — немедленно сказал он, как только увидел меня. Я только печально вздохнул. Драться с перворазрядником по боксу мне смысла не было, к тому же он был старше меня на 2 года. Это именно из-за него я забросил айкидо и записался в секцию бокса, куда ходил уже 3 года, получив недавно 2-й разряд. А еще полгода назад отец после моего долгого нытья смог устроить меня у жутко крутого учителя по кикбоксингу. Однако, несмотря на все эти умения, уже довольно крепкие мускулы и хорошо поставленные удары кулаками и ногами, на серьезный разговор с Валеркой я еще готов не был, но и лебезить, как другие мальчишки, не собирался, из-за чего бывало мне хорошо доставалось. Вера Крапивина была моей одноклассницей, и было понятно, что живя в одном доме, я провожал ее до квартиры, неся портфель, так дань вежливости, мы всегда были друзьями. Но тут влез Валерка, видно решил, что мы с ней больше, чем друзья, то решил и тут напакостить, объявив ее своей подружкой. На что она, кстати, ответила довольно красноречиво: «Мне этот потлатый даун к цвету платья не подходит». Она могла себе это позволить, с ее-то папой, начальником ОФТ нашего района. «Ты чё, глухой?» — Я тебя спрашиваю, ты какого хрена с Веркой крутишься? Последнего моего урока не помнишь?» Угрожающе сжав кулаки, спросил он, надвигаясь на меня. Тут я поступил так, как сам не ожидал от себя. Внезапно пробил свой коронный, благо левая рука была свободна и, не обращая внимания, как изумленный Валерка стал заваливаться на спину, бросился вверх по лестнице, проигнорировав лифт. Это меня парни научили в секции: если противник в два раза крупнее, бей и беги. Пока бежал, нервная дрожь от мандража понемногу отступила, и на седьмой этаж я поднялся уже более-менее спокойно. Выкинув из головы происшедшее, все равно ответку получать завтра, я подошел к двери своей квартиры. Войдя, я быстро разделся и, разложив продукты по холодильнику и полкам на кухне, побежал в зал. Пора было смотреть фильмы, которые я взял в видеопрокате. Не глядя, схватив из стопки первый попавшийся диск с фильмом, решил, что попадется, то попадется, и положил его на дисковод нашего домашнего кинотеатра. Подойдя к дивану, я разлегся на нем с пакетом семечек и блюдцем для шелухи. «Ну, поехали», — сказал я, нажимая на пульте кнопку «Плей». Минут через 20, вспомнив о бутылке лимонада в холодильнике, я нажал на паузу и сбегал за ней, притащив еще бутербродов. «Продолжим», — сказал я, снова нажимая на пульте кнопку «Плей», не заметив при этом, как сверкнул билет у меня в кармане штанов. «Книга. Билет в кино. Прода 1». Я сгоревшими от возбуждения глазами следил за тем, как разворачивались события, сопереживая героям. Ведь это схватка, не кто кого переиграет, а кто кого передумает. И наши пока вели. Тут снаряд немецкой тройки, что летел прямо в камеру оператора, неожиданно влетел в зал нашей квартиры и разорвался. Меня тряхнуло и поваляло по снегу. Снегу. Откуда в квартире снег? Да и динамики домашнего кинотеатра слишком громко работают, рев танков рядом, команды немецких солдат, что были рядом, активная перестрелка, разрывы гранат. Я лежал на животе, блюдо больно врезалось в грудь, лицо в снегу. Подняв голову, я ошарашенно осмотрелся. Знакомая деревенька. Именно тут я смотрел недавно вышедший фильм «Т-34», где был бой у деревни Нефедовка с ротой немецких танков. Кажется, в Подмосковье осенью зимой 41-го земля дрожала, и буквально в метре от меня лязгали грязные траки советской 34-ки. Та пятилась задом, куда-то изредка стреляя. Судя по пожару вдали, попадали. Тут от башни с визгом рикошета, оглушив меня, отлетела болванка, выпущенная немецким танком. В стороне я заметил двух советских солдат, что готовили связки гранат. С моей стороны было видно, как к ним со спины подбираются четверо немецких солдат, в белых маскировочных накидках и с карабинами в руках. Привстав, я замахал тем блюдом, заметили, и показал рукой в сторону угрозы. Молодцы парни, поняли и отреагировали, кинули одну связку за сарай и хана немцам. Раскидало их, одного так на запчасти. Меня замутило от этого вида. Правда, и другие меня увидели. Я упал, отбросив блюдо, и в забор и бревна избы с противным стуком врезались пули. Черт, что я делаю? Активно передвигаясь по-пластунски через калитку во двор, а там к крыльцу дома, дверь была распахнута, жители явно эвакуировали, бормотал я. Мысленно я все еще в своей квартире был, в безопасности, сопереживая героям. Не осознаю пока, что происходит. А тут вскочил и показываю, где опасность для наших. Нет, правильно сделал, но не дурак ли? Немцы меня теперь четвертуют. Это не кино, хотя я попал как-то внутрь фильма, тут меня казнят или еще что сделают похуже. Стало страшно, да и вообще, как я в фильме оказался, сердце бешено стучало, не менее бешено скакали мысли, перепрыгивая с одной на другую тему. Я не понимал, что происходит, да и что уж скрывать, изрядно напуган. Из теплой безопасной квартиры в центр схватки, спасибо, я не адреналиновый маньяк, еще меня бил озноб. Тут вообще-то не август месяц, ноябрь где-то, думаю. А я дома сидел и смотрел фильм в домашней одежде. Белая безразмерная футболка и легкие синие штаны, да босиком. Пока я полз к дому, они промокли, неудивительно, что меня всего трясло от холода. Вот так, заскочив в темные сени, я осмотрелся и рванул внутрь хаты. Дверь зарыта, но дернув за ручку, открыл. Пахло дымом, тут было чуть теплее, но почка почти остыла. Недавно ушли, не подтапливали. Я стал быстро искать одежду, не могли же хозяева дома взять все. Вообще в таких стрессовых ситуациях я здорово соображаю, это еще тренер по кикбоксингу заметил. Тут, похоже, это меня спасло, или спасало, преждевременно говорю о спасении как о свершившемся факте. Вот так, бросившись к сундукам, поглядывая в окна, там бой все еще шел, наши держались, поднял крышки. Увидев неплохие шерстяные носки, сразу натянул на ледяные ноги. Тут же подобие валенок, но со шнуровкой спереди. Это для чего они? Размер больше на 2, но и их надел. Вот так, выкидывая на пол разную одежду, я стал собираться. В большинстве та была женской, поэтому юбку натянул, кофту, подобие телогрейки и платок. Вся одежда старческая, серых или черных немарких цветов. Лицо измазал углями из печки, они уже остыли. Вот так старушку напоминал, хоть какая-то маскировка. Тут я заметил тени, и сразу же упал на пол, перекатившись к окну. Кто-то в него заглянул, приметив характерный срез каски, понял, немцы. Солдаты и до этого дома дошли, медленно, но они занимали деревню, а наши отходили, но кусались, противник нес потери, я это видел. Тень исчезла, стало светлее в избе, и я бросился к двери, мягко ступая, стараясь не скрипеть досками пола. Не особо помогало, да и поздно, кто-то шумнул в сенях, и явно выругался, не на нашем. Быстро осмотревшись, хата свободно присматривалась, только за печкой скрыта, я рванул туда, обнаружив ухват, стоял прислоненный к стене. Блин, хоть это, тут и дверь открылась, зашел явно не один. Я к печке спиной прижался, держа ухват. С одной стороны занавеска висела, с другой открытый вид на часть комнаты. Кстати, тут за печкой кровать стояла. Немцев двое оказалось, один вышел к обоим сундукам, наступая на вещи, поглядывая вокруг, второй с другой стороны печи отодвинул стволом оружия занавеску, ему шаг сделать, и он меня увидит, но атаковал я первого, он ко мне спиной был, благо тот отвлекся, оклад иконы его заинтересовал, желтого цвета, в углу полочкой там они стояли, странно, что не забрали, ударил я с коротким замахом, и попал точно в висок, боком одного из рогов ухвата, тот молча, как-то странно всхлипнув, стал падать не левый бок, выпустив карабин из рук, или убил, или оглушил. Возможно, второе, удар не самый сильный был, но куда бить я знал. Меня учили, точнее учили ни в коем случае в такие-то места не бить. Главное знать куда. Выскочив из-за печки, с другой стороны от второго, тут дверь в сени и занавеска, где виднелся бок второго немца, он вооружен автоматом был, и ударил ему по руке, явно сломав мелкие кости, отчего тот вскрикнул и автомат повис на ремне, качаясь. Я резко дернул ухват на себя, и уже от себя, как копьем, ударил вперед, целясь в голову немцу, что уже собрался заорать. Один рог, разбивая ему зубы, в крошево, влетел в горло, и тот рухнул. Я же с замахами, еще по потолку попадал, бил тому по голове, иногда попадая по каске или по шее. Брызги крови летели во все стороны. Я настолько ошалел, что не мог остановиться, пока голова у того в месиво не превратилась с мелкими осколками костей. Отшвырнув ухват, хрипло дыша упал на пол и никак не мог отдышаться, не сводя взгляда от того, во что превратилась голова немца. Вот это я адреналина хапнул, даже как-то отупение с откатом навалилось. Обед попытался покинуть желудок, но я усилием воли загнал его обратно. Мы, Шуваловы, просто так с принятой пищей не расстаемся. Снаружи снова тень мелькнула. Бой продолжался, еще избу насквозь пробила болванка, непонятно чья, щепки разлетелись, хорошо меня не зацепило. Я тут же потянулся к автомату. К слову, вы думаете, каждый российский школьник умеет обращаться с настоящим неигровым оружием, да еще таким? Дал ему он сразу тебе. О, так я его знаю, ща мы немцев всех положим, Рэмбо отдыхает. Нет, не бывает такое. Хотя я этот автомат действительно хорошо знал и держал в руках, даже стрелял. Старший брат поисковик, и брал меня с собой. Каждое лето ездим, по местам боев, хороним неизвестных бойцов. Поисковый отряд зарегистрированный, клуб «Красная звезда», я тоже там состою, все официально. Бывали находки в изумительном сохране. Патроны находили, как не пострелять. Да у меня на стене над кроватью висит реплика карабина «Маузер», точно такого же, как у первого немца. Там полную разборку можно делать, что я и делал, брат подарил, так что тут все чисто на везении. Руки, привычно действуя, отсоединили магазин, полный, 32 патрона, еще один в стволе, вставил на место, я встал, меня шатнуло, прокрался к открытой двери в сени, и выглянул осторожно. Дверь из сеней на крыльцо тоже открыта была, там несколько немцев прошли по двору. Вернувшись в хату, я запер дверь, тут накидная щеколда, и стал быстро собирать с немцев лут, или трофеями их правильно называть, да неважно. Надо было сразу, но только сейчас это в голову пришло. Туплю немного, это от стресса. Среди барахла в сундуках я, кажется, вещевой мешок видел, поискал, но не нашел, потом случайно глянул за печку и висит на прибитом гвозде. Помню, где-то видел, но не зафиксировал где, думал в сундуках. Сорвав его, осмотрел. Штопанный, деревенский мешок с лямками, но без дыр. Вот и стал расстегивать ремни, снимать все и убирать в мешок. Причем, торопился, делал это быстро. Обшмонал оба тела полностью, первый застонал, когда я его ворочил, отчего даже подпрыгнул с испугу. Я думал, он убит. Быстро подобрав карабин, вытащил из ножен штык-нож и подсоединил, и чуть поколебавшись, воткнул штык в грудь со всех сил, да еще телом навалился. Немец задрожал, издав протяжный стон, и замер. Уже развязался, поэтому я подскочил и нанес несколько ударов в грудь второму. Этот мертв, но мне так легче стало. Мертвые не оживают. Не дал себе время прийти в себя, оно утекает как золотые крупицы между пальцев, и продолжил шмон, даже за голенищами сапог проверил. В одном не зря. Нож был хороший, охотничий, явно кузнец ковал, таким гвозди можно рубить, а рукоятка тонкая. Еще у второго немца, кажется, это унтер-офицер, тот, что с автоматом был, в карманах галифе нашел наган, заряжен, но запасных патронов не встретил. Может, в ранце остались? Самих ранцев не было, как я в фильме видел, те на бронетранспортерах приехали, видимо, в них остались. Уф-эф, все собрал. Вот это я хомячина, даже нашивки срезал, знаю, где их берут, у унтера награда была, документы забрал. Полный мешок добра, автомат на боку висит, карабин за спиной. Понятно, что я надеюсь вернуться домой, как-то же сюда попал, поэтому и добра набирал. Мне еще квартиру ремонтировать, залу считай хана, не удивлюсь, что и окна взрывной волной повыбивало. Вообще опасно тут, я уже начал сознавать, как влип. Если немцы меня увидят, хана будет. Я весь в брызгах крови, и тут два солдата забитых ухватом. Кого они виноватым сделают? Я в петле висеть не хочу. Да и немцы еще те затейники в пытках и приговорах. Осталось прорваться к нашим. Я нахожусь в центре деревни, и немцы уже заняли эту часть. Наши отходят, устраивая ловушки, нужно их нагонять. Я уже собрался подхватить вещмешок и уходить. В два окна выглянул, что на две стороны выходили. Порядок, никого рядом, только по улице полз бронетранспортер. Его трое солдат сопровождали и пулеметчик за щитком в самой бронемашине. Додымились два немецких танка чуть дальше. Один был без башни. Вытирая руки, ладони вспотели, да юбку и вытер, по заднице провел. Я вдруг что-то плотное нащупал. Задрав юбку, дотянулся до заднего кармана штанов и достал золотой билет. Йо-а-о, только и смог выдавить из себя. Я и забыл, что переложил его из кармана уличных брюк в домашние. Хотел изучить. Знаете, у меня вот как-то сразу все сложилось. Я киноман, помню многие фильмы, и кино про пацана, что зашвырнуло фильм к Шварцу, с таким же билетом, тоже помню отлично. Ну, пацан идиот, этим особо не пользовался, а я более предприимчивый. Мне квартиру ремонтировать на что-то надо. Значит, тот священник и не священник вовсе, а тот, кто владел билетом. Ну и идиот. Я почувствовал, как мои губы разъезжаются в улыбке. Похоже, билет попал именно в те руки, что могут использовать его по полной. Это для других ад, для меня счастье. Тут моя улыбка начала сползать. А ведь парнишка из того фильма, что с билетом был, не такой и дурак. А как вернуться? Нужно, чтобы невидимая камера работала на главном герое, то-то он рядом с Шварцем постоянно крутился, пока не вернулся домой. Правда, не один, но это мелкие недочеты. А здесь главные герои как раз в нашем советском танке. И если я хочу вернуться, мне надо быть поближе к ним. И фильм я этот не видел, премьеру пропустил, в поиске был и у бабашки в деревне на огороде вкалывал, поэтому диск купил, а время посмотреть только сейчас появилось. Я, конечно, примерно знал сюжет, парни в школе трещали, наши танкисты будут повержены и дальше уже в концлагере сюжет продолжится, с удачным побегом на танке история продлится. Если я упущу момент, это мне сколько лет тут искать и ждать главных героев? Блин, я попал. Видимо, у меня перед глазами промелькнули годы возможной жизни в этом фильме и времени, что я тут же подхватился. Мешок за спину, автомат в руках, запасной магазин и две гранаты с длинными ручками под ремень. Ремень местный, в сундуках нашел. Это чтобы все скинуть и отползти, типа это не мое, я гражданский, то есть гражданская. Вот так осторожно выскользнув в сети, я посмотрел на лестницу, что вела на чердак, и поднялся наверх. Есть слуховое окно, что позволило осмотреть улицу. Бой рядом стих. Я видел тела убитых немцев. Это те, что ранее рядом с домом прошли, спугнув меня. Кто-то их положил. Тот бронетранспортер не так и далеко находился. Пулеметчик вел огонь по кому-то. А вот наш танк остался против одного немецкого. Причем, наши ждали с одной стороны, а немец подкрадывался с другой. Мне отсюда это хорошо было видно. Хана нашим. Покинув дом, я осмотрелся с крыльца и рванул, укрываясь за строениями, за ганамагом. Он мешал, сильно мешал. Вот так встал у сарая, достал обе гранаты и, открутив колпачки, разом выдернув шнурки терочных запалов, отчего задымилось из рукояток, помню, горят те секунд 9. Досчитав до 6, я вышел и кинул обе гранаты. Правой рукой, с двух рук не умею, сначала одну в кузов бронемашины, сверху открыто все, и вторую под ноги солдатам у кормы. Алерм! Заорали те, но поздно, я шагнул за сарай, как раздались взрывы. Снова выскочив, расстрелял тех троих, две шевелились, один встать хотел и, подскочив к ганамагу, его задние десантные дверцы открыты были, и выпустил остатки патронов по двум солдатам, пулеметчику и водителю. Быстро меняя магазин, у солдат карабины были, я побежал к нашим. 34-ка уже горела, верхний люк открытый, оттуда выбирался главный герой, немецкий танк тоже дымил. Так и бежал дальше, активно крутя головой, я пока не видел немцев. Хотя нет, мелькнул дальше один, перебегая. Сменив автомат на карабин, я прицелился, тот должен появиться с другой стороны сарая, и держал палец на спусковом крючке, и как немец выглянул, выстрел, и тот как сноп упал на мерзлую землю. Выбив гильзу, еще раз выстрелил, тот открыто лежал, только ноги не видел, тело дернулось. Думаю, достаточно. Вот так и рванул к нашим. Главный герой, Ивушкин, помогал выбираться механику-водителю, подскочив, стал помогать. Тот шлемофоном еще тушил огонь на спине мехвода. Мне 14 лет, парень крепкий, силы есть, вот и помог. Мы потащили раненого танкиста прочь, пока боекомплект танка не рванул. Тут я заметил движение и закричал: «Немец!» А танкисты не слышали, оглушены боем были. Вот я и толкнул Ивушкина, и тот упал, сам упал в другую сторону. Немецкий танкист, что высовывался из башни с Вальтером в руке, выстрелил, но пуля прошла мимо, я тут же от бедра дал очередь. Дернув головой, немец сполз в танк, откуда стало дымить сильнее. Вот блин. Подбежав к Ивушкину, тот на меня непонимающе блымкал глазами, явно отходняк и контузия, и заорал ему в ухо: «Я там бронетранспортер захватил, мотор работает. Сможешь управлять?» «Я не умею». Тот неуверенно кивнул. Мы его мехвода оттащили к стене здания и направились к бронемашине. Того шатало, но шел быстро. Показав младшему лейтенанту на дверь водителя, пусть ждет, я забрался в ганамак через задние дверцы, мешок и карабин тут же оставил, и изнутри открыл водительскую. Мы в четыре руки вытолкнули тело солдата. Дальше Ивушкин сел за руль, изучая систему управления, а я рванул за блюдом. Не оставлять же, мамина любимая, с хохломой. Тут и увидел нашего бойца в зеленой форме, в телогрейке, сильно хромая, используя винтовку как костыль, тот прыгал на одной ноге в нашу сторону. Подбежав к нему, чуть наклонился, подставляя спину, на которую тот и повалился, и мелкими шажками засеменил к бронемашине, ноги бойца волочились следом, за одной тянулся кровавый след. Видимо, последние силы потратил, и кажется, сознание потерял. Ивушкин это увидел, выбрался и помог затащить бойца. На пулеметчика убитого мы не обращали внимания, сил на него не было. Младлий вернулся за руль и смог со второго раза стронуться, и мы покатили за мехводом. С трудом, тело какое тяжелое, но смогли загрузить. Я еще сбегал и Вальтер прихватил, он на броне тройки лежал, после чего забежал в ганамак и, закрывая дверцы, махнул рукой, мол, пора ехать. И дернувшись, тот пополз прочь. Мы метров на 200 по улочке проехали, я только два жгута наложил на раненых, я поглядывал по сторонам, вроде дальше еще один ганамак появился, ну да точно еще один, но мы уже покинули деревню и уезжали. Вот я вмешался в сюжет, да, и что дальше будет? Достав билет, я стал тереть его, и тот засиял. «Стой!» – заорал я, и танкист услышал. Машина встала. «Пока. Желаю удачи. Дальше без меня». Это все на ухо прокричал, пожал тому руку, положив на ладонь Вальтер, на память от меня, дальше подхватив вещмешок, ранец немецкий, их 6 штук под лавками было, на удачу выбрал карабин, и, выскочив из бронемашины, закинул вещи в квадрат, что висел в воздухе. С той стороны я видел свою квартиру, любимый диван, и никаких повреждений от снаряда, и рыбкой нырнул следом. Быстро сев, повернувшись лицом к экрану телевизора, я посмотрел на картинку. Там поверх десантного отсека голова Ивушкина виднелась, без шлемофона. Тот огромными глазами таращился мне вслед, явно видел квадрат перехода, но сейчас он пропал. Тот поискал глазами, нет ничего, мельком глянул назад, на деревню, и, вернувшись за руль, погнал прочь. У него мехват раненый и боец их пехоты, нужно помощь оказать. А я нажал плей, пульт под ногами валялся, и заплакал. Дошло наконец, как это было серьезно, и плач медленно перешел в истеричный смех. А я ведь колебался, что смотреть, фильм про войну или порно. Сашка одноклассник дал диск на 2 дня, говорил там яростное порево. Возраст такой, желание и возможности есть, храбрости не хватает. А если бы ее выбрал, жуть, или нет? Вот так истерично и смеялся, фантазия у меня большая, богатая, представил, что бы было, на всякий случай выключив кинотеатр из розетки. Книга, билет в кино, прода 2, истерика истерикой, но я живу не один. Это старший брат отдельно, у него своя квартира, однокомнатная в панельном доме, и на окраине, но своя. Сам накопил и купил, и все за счет находок. Зная это все, можно хорошие деньги поднять, и без криминала. Думаете, почему я немцев шмонал так? Кстати, да, надо бы все прибрать поскорее. У нас 3-комнатная квартира, 2 спальни, моя и родителей, зал и кухня-столовая. Раздельный санузел, обычная квартира, кирпичного, не панельного дома, да и этажей 10. А живем мы в прекрасном городе Москва, пусть и на окраине, зато район очень зеленый и метро рядом. Вскочив, я осторожно положил билет на столик для телевизора, у нас с огромным экраном, плазменный, и как закончил носить трофей, убирая пока в шкаф, и на него, туда на антресоли никто не лазит. Потом я стянул женские одеяния, переоделся, футболка и брюки все еще сырые, в корзину для грязного белья бросил, блюдо на кухне в раковину, и стал отмывать лицо на кухне от сажи. Ну и в зале прибрался, там семечки рассыпались по полу и шелуха. Пол везде помыл. Убедившись, что никаких следов не осталось, я стал доставать вещи и внимательно их осматривать, да еще вел список в тетради, записывая, что имею. Оружие не 3 единицы, как я думал, карабин, пистолет, пулемет и револьвер. В ранце нашел еще пистолет Кольт, в кобуре даже ремень был. Вот патронов к нему мало, 30. Магазины, их 3 всего, не снаряжены были. Причем, тут же кроме личных вещей, была 100 патронов к моему МП-40, 6 запасных магазинов к нему в чехлах и 1 в самом ПП. Я и патроны все пересчитал: 7 к револьверу, 85 к карабину, 183 к МП-40, я и запасные магазины разрядил, да там почти все пустые были. Ну и 34 патрона к Кольту, плюс 2 ручные гранаты, М-39, те, что на яйцо похожи, тоже в ранце были, ну и остальная мелочевка. Оружейное масло у меня было, я 1,5 часа чисткой занимался, окно открыл, чтобы свежий воздух убрал вонь свежесгоревшего пороха, ну и масла. Потом еще душ принял, чтобы смыть с себя все это. Как раз родители вернулись с работы, они оба трудятся в области медицины, не врачи, не думайте, простые рабочие. Отец водитель на неотложке, мама массажист, постоянно на шабашках пропадает, поэтому живем неплохо, 3 раза в Египте были, но не шикуем. Теперь, надеюсь, все изменится. Уже прикинул некоторые интересные идеи по обогащению. Пока родители делами занимались, я включил кинотеатр, билет давно спрятал под матрас в своей комнате, и решил посмотреть фильм, досмотреть Т-34, чем там все закончилось. Вряд ли увижу, как те доехали до своих, после изменения моей истории, скорее всего будет так, как фильм на самом деле снят. Однако просмотр вышел пшиком, диск просто не работал, дисковод его не видел. Пустая болванка. Интересная реакция на работу золотого билета. В принципе, да, сюжет изменен, и на диске этого уже не может быть. Долго мне об этом подумать не дали, пообщался с отцом, он, кстати, тоже хотел этот фильм посмотреть, Я вчера ему все ушли протрещал про него, но сказал, что диск битый, в магазине завтра сменю, поэтому мы пока посмотрели третью часть «Пиратов Карибского моря». Просмотр прошел без проблем, хотя я опасался реакции билета, то что он далеко, в другой комнате, может и не влиять, но нет, все неплохо прошло. Что еще важно, время, то время до прихода родителей, что помогли мне прийти в себя, руки уже не тряслись, меня нервная дрожь тоже не колотила, а было поначалу. К их приходу я уже полностью успокоился, даже легких отходник и усталость остались, руки в царапинках, две занозы под кожей, пинцетом удалил, это от ручки ухвата, синяк на губе, это когда я полз по-пластунски, куском льда прилетело, выбитого шальной пулей, но я сказал, что подрался с соседским парнем. В общем, вроде прошел проверку, родители знали меня как облупленного, могли и почуять, что что-то не так. После ужина кто чем занимался? Мама к соседке разведенке ушла на 5 минут, вернулась через 2 часа, как в анекдоте, начали оплакивать жизнь, ржали до утра. Отец читал журналы, потом мы вечерний фильм посмотрели и разошлись спать. Завтра первый день школы после каникул, морально я уже готовился. Не то чтобы я не любил учиться, был твердым хорошистом, но это все мне не нравилось, считал детство впустую трачу. Зато летом отрывался от души, но важность учебы понимал, поэтому и не отлынивал. В школе все по-старому, уроки шли, Вера Крапивина со мной как обычно за одной партой сидела, а на перемене встретил Валерку Варламова. Покраснение на подбородке уже медленно превращалось в синяк. Хорошо я его, похоже, вырубил тогда. Вот только я с теми событиями, что со мной произошли, об этом случае напрочь забыл. Если раньше я бы придавал этому большое значение, отловит и отлупит, то сейчас, мелкая незначительная деталь моей жизни, тот бой в деревне, где я пробыл от силы полчаса, напрочь изменил меня, и я сам это видел. Валерка страшнее немцев? Однозначно нет. Так чего его бояться, или я его, или он меня, другого не дано. После уроков за котельной, сказал тот, и пытался толкнуть плечом, проходя мимо, но я просто сделал шаг в сторону, с некоторым безразличием глядя тому вслед. Знаете, всерьез думаю просто его пристрелить, есть оружие, так почему бы и нет, и самое удивительное, я не вижу в этом ничего плохого. Кроме одного, могут выйти на меня, а у меня в спальне целый арсенал. Да, нужно освободить квартиру от предметов, что не проходит по законам Российской Федерации. То есть, это не просто какие-то детские или подростковые разборки, обычное дело, потом забыл. Тот меня конкретно так достает, тут или забить его до полусмерти, чтобы смотреть в мою сторону боялся, или пристрелить. Весовые категории у нас разные, проще пристрелить. Там вчера в подъезде я его подловил, не ожидал от меня подобного, в драке же у меня шансов мало. Я видел, как он бой на ринге ведет, ему реально пророчит блестящую спортивную карьеру. Это просто машина для убийства, ну в его возрасте и в его весе. И он меня люто ненавидит, уж не знаю почему. Проще убрать проблему. Я в той бою развязался, первую кровь пустил, и не одну, и сейчас мне такая мысль не кажется ужасной, вот в чем дело. То есть я морально готов убить человеку, и эта мысль, что важно, меня не ужасает. Вот такое оно воспитание молодого поколения в наше время, да и компьютерные игры тоже влияют. Многие переносят их в реальную жизнь. Впрочем, я не особый любитель этих игр, я киноман. Каждый болеет своим интересом, свой я озвучил. Одноклассники, конечно, хотели узнать, что у нас произошло. Те в курсе нашей, скажем так, вражды. Вера тревожно в глаза вглядывалась, но я ее успокоил. Не их это дело, а мое. После уроков, держась за бок и морщись, я посетил киоск, где ранее купил диск с фильмом. Продавец удивился, на диске фирменная наклейка, это лицензионная версия, не пиратка, проверил, действительно пустая болванка, и выдал новый. Чек у меня сохранился, тот на него тоже глянул. Отец хочет посмотреть и вместе посмотрим. У котельной я подрался с Валеркой, знаете, ничья, его кодла не вмешивалась, просто смотрела, хотя у меня было преимущество. Вчера удар, похоже, сильный был, контузия, тот еще не отошел, видно, что взгляд плавал, а подраться хотел. Дрались почти 10 минут, тот меня достал, я его, и не могли продолжить драку. К моему удивлению, тот первым протянул руку, так что расстались, если не приятелями, но не врагами точно, неплохо день прошел, я доволен. Дальше домой, Принял душ, к боку компресс, серьезно тот меня по печени достал, чуть не вырубило, и дальше собрав трофеи в свой походный рюкзак, когда на поиски езжу, его беру, и поехал к одному знакомому владельцу двух магазинов. Он как раз и работал по этому направлению, по артефактам войны. Продал почти все, даже кобуру кольта, тот намекнул, что с оружием бы было куда дороже, но я намек проигнорировал. Хитро выкрученный тот, мог и сдать, не доверял ему ни брат, ни я, зато тот брал все, что ему не предложишь. Много денег я не заработал, тот лично все вещи проверил, медаль за французскую компанию крутил, Сунтер она, и посчитал, что это все реплики. Да, ношеные, качественные, но новые. Меня тоже так просто не проведешь, торговался за все, и получил почти 180 тысяч наличкой. Огромные деньги для школьника. Тот брата знал, дал достойную цену, но заработает в два раза больше, это точно. Я бы тоже заработал, если бы через интернет продавал, но это время, а деньги сейчас нужны. Деньги в рюкзак, и с ним на метро в центр, там есть ювелирные, а в том ранце, да и в кармане унтера, я нашел много интересного. К слову, за ремнем у меня, под курткой, наган. Держу при себе на всякий случай. Деньги немалые. Двух частных ювелиров посетил, адреса нашел в интернете через свой iPhone. Кстати, как же я жалел, что не взял его с собой, такие кадры пропадали. Сфотографировался бы с актером Петровым, точнее младшим лейтенантом Ивашкиным, что носил его лицо. Ну или там тело, несущественно, думаю, вы поняли мою мысль. Теперь буду сидеть у кинотеатра, обязательно с айфоном в кармане, или в чехле, а тот на ремешке, что на шее висит. У меня такой был. Одноклассницы подарили на 23-е всем парням класса, еще в прошлом году. Удобная вещь, летом оценил. С ювелирами все не так просто, продавал по серой схеме, неофициально, поэтому и доход с продаж золотых колец, сережек и брошки с брюликами был невелик, больше всего за брошь получил. Ювелир как ее увидел, даже дыхание сбил, руки задрожали, проверил ее со всех сторон, шепча: 17 век, какое состояние, какое состояние. За нее дал 700 тысяч рублей, остальная мелочевка едва за 200 тысяч ушла, все наличкой получил. Сложно молодому человеку моего возраста вот такие дела крутить, но я местный, ходы знаю, поэтому и получилось. Потом проверялся, на метро покатался, и поев в кафе, к одному гаражному кооперативу поехал, такси вызвал. Мы раньше жили в этом районе, у нас тут двухкомнатная квартира была, мне где-то лет 7, когда переехали в другой район, в трешку. Брат помог с деньгами, а вечер перед сном посидел за компом, просматривал в продаже гаражи по Москве, не в нашем районе, а тут смотрю фото знакомого бокса, а рядом был наш, продали как переехали. У нас машина есть, раритет, ГАЗ-24, которую отец холит и лелеет. Мы гараж в новом районе купили. Так вот, я знал владельца, нашел номер, позвонил, но это риэлтор был. Оказалось, владельцы умерли от старости, да они пожилыми были, тетя Лара и дядя Петя, и дочь вот продает. Тяжело идет продажа, цена высокая, я же пообщался насчет долгосрочной аренды. Тут же в этих гаражных боксах также сдавали гаражи. Вот и договорился на сегодня посетить 3, и если что приглянется, я арендую. У меня паспорта не было, своего, я взял мамин. Он в серванте обычно лежит, на него и оформим. Думаю, риэлтор не будет возражать, ей бы сдать, чтобы денежки капали. Деньги теперь есть. Миловидная девушка лет 23, встретила меня. Я немного опоздал, пробки, но предупредил ту по телефону. Дальше осмотрели 3 бокса, и сразу выбирал один, самый оснащенный, тут даже место для ночевки есть, каморка. Потом смотровая яма и из нее спуск в погреб. Пусть и пустой, то, что надо. Правда, и гараж по аренде самой дорогой. Насчет маминого паспорта девушка не возражала, мы доехали до ее офиса, он недалеко, у риэлтора своя машина была, новый белый Логан с рестайлингом, и все оформили, за полчаса. Дальше выплатил деньги за год аренды, о чем была написана расписка, и выдал деньги на коммуналку. Там электросчетчик, он снаружи, сами будут брать показания. Ключи получил, и все, гараж на год мой. Пусть это и стоило мне 240 тысяч, плюс коммуналка, это еще 20. Первым делом в большой хозяйственный магазин, где купил дорогой навесной замок, и съездив в гаражи, заменил его, старый убрал пока на полку в гараже, оставил рюкзак, 1005 взял, и доехал на такси до дому. Родители уже дома, на мое немного побитое лицо глянули, вздохнули и занялись делом. Мама в душ погнала, потом на стол, начало тело разминать, на боку уже чернел кровоподтек, но ничего сделали. А потом мы смотрели фильм «Т-34». А классный фильм, хоть сюжет теперь хорошо знаю. Мы еще своими делами занимались, я у себя в компе лазил, многим интересовался, завтра оружие перевезу в гараж. Хотя, чего медлить, сделал сверток, и непонятно, что это, вызвал такси, даже не отпускал его, отнес в гараж оружие, и бегом обратно, ну и домой. Вот и все. А уже поздним вечером, когда сделал домашку, я лежал и фантазировал, что завтра будет. Да, завтра я решил использовать билет, тем более родителей допоздна не будет, у маминой лучшей подруги день рождения. Знаете, я фанат «Звездных войн», на джедаев и их умение плевать, я про космос и корабли. Я хочу себе корабль или судно, неважно, как правильно, из этой саги увести сюда. Только как я это сделаю? В размер экран тот не войдет. Вот именно, нужно нечто, куда можно убрать немаленькое судно. Я долго пролистывал те фильмы, что помнил, и нашел только один фильм с огромным переносным хранилищем на маге. Сундук Ньютона Саламандера из саги о Гарри Поттере. Если ему такой сундук сделали, значит и мне смогут. Все упирается в финансы. Это, конечно, влетит в копеечку, но имея оружие, взять банк или инкассаторов, думаю, возможно. Мир магический я вряд ли увижу, бар дырявый котел. Проще вот через Гарри все решить. Думаю, возможно. В благодарность расскажу, что его ждет. Я лично уверен в Дамбегаде. А вообще, конечно, у меня накопилось множество вопросов по билету и возможности с помощью него бывать в фильмах. Вот примерно накидал. 1. Как часто я могу пользоваться билетом и не нужна ли ему подзарядка в несколько дней? 2. Есть ли разница во времени в реале и фильме, пока я нахожусь в фильме? 3. Если такая разница есть, то какая? 4. Могу ли я персонажей из фильмов переводить в реальный мир? 5. Если часто пользоваться билетом, не затеряюсь ли я в фильмах и не потеряю ли реальный мир? Имеется в виду уйти в фильм, в этом фильме посмотреть другой фильм и уйти в него, и так до бесконечности. 6. Можно ли купить магические предметы в фильмах про волшебников, и будут ли они работать в реальном мире? Беспокоит, что куплю сундук с большим объемом внутри, а тут он не будет работать. Это требует проверки. 7. Вирусы и болезни из фильмов. Перенесу ли я их в реал? Опыт с трофеями из фильма Т-34 показывает, что шансы есть. 8. Возможно ли усилить себя физически и умственно за счет фильмов с похожими жанрами? 9. Могу ли я так долго путешествовать по фильмам, что не захочу вернуться, решив остаться? Не исключал подобного. 10. Ну и решить вопрос с девушками. Сейчас это злободневная тема. Возраст сказывается, и ни о чем другом думать не могу. В реале есть опаска, а в фильмах ее куда меньше. Да и переспать со множеством известных актрис, если получится, конечно, и те дадут, да сделать селфи, это мечта многих поколений. На этих мыслях я и уснул со счастливой улыбкой на губах, даже во сне эти фантазии прут. Пубертат, что тут поделаешь, нужно пережить, можно приглушить только естественным способом. Что ж, походу за девушками быть. Наверное, даже сейчас это куда важнее, чем увести из «Звездных войн» свое судно, мечту всей своей жизни, и использовать его тут, в реале. Утром, после привычной зарядки, я посмотрел на пластиковые модели судов и боевых кораблей саги «Заездных войн», сам клеил их у меня в комнате 9, и мотнул головой. Девушки, это хорошо, но судно желаннее. Ну, 50/50. Позавтракав, я собрал школьную сумку и направился в школу. Родители тоже, пешком. А им идти 5 минут до больницы, где оба работают, мне чуть дальше, но всего минут на 10. Мы с Верой, я ее подождал, дошли быстро, общаясь на разные темы, там дальше уроки, одноклассники показывали восхищение, что я выстоял против Варламова, но этом все так, проза жизни. На большой перемене, не отвлекаясь от обеда, в столовой проверял задачки домашнего задания, и нашел ошибки. Вот краснеть бы пришлось перед учителем, а все спешка, по сути на коленке ее делал, исправил. Сашке отдал его диск спорно, время вышло, а я педант, честно сказал, что не успел посмотреть, дома делами завалили. После уроков домой, Веру не провожал, та из школы в спорткомплекс, она участница синхронного плавания на воде. Я тоже туда после того, как квартиру посетил, у меня там секция. Травмы есть, учитель осмотрел, и разрешил работать в щадящем режиме. В смысле, только физика, без спаррингов. 2 часа в спортзале отработала ты до, после этого домой, душ принял еще в спорткомплексе, грязную и потную одежду в стиральную машину, та заработала, мышцы приятно ныли, я их хорошо нагрузил, ну и почти час работал с компом, забив на домашку, искал известные клады в Лондоне в 90-х, что были найдены, нашел 3, сам английский знал более-менее, все понимал, разговор поддержать смогу, у нас школа с углубленным изучением этого языка, практика есть, а вот письменно знал куда лучше, на иностранных сайтах лазил часто, вот как сейчас, вот так приготовился, уличная летняя одежда на мне, рюкзак со всем необходимым, это второй, первый все еще в гараже, внутри запасы еды на 3 дня, деньги, 1000 фунтов стерлингов, разменял у знакомого брата, он этим живет, на процентах от курса, оружие понятно, и дальше включив первую серию Поттера, начал смотреть, держа билеты, натирая его, тот засветился, есть, работает. Как раз шла игра «Охота на Гарри», я шагнул вперед и коснулся экрана, и меня всосало в фильм, нет, надо искать себе девушку, а то даже в речах желание есть, книга, билет в кино, прода 3, появился я на улочке, у парка, куда несся худенький вихрастый мальчик в круглых очках и с заметным шрамом на лбу, за ним ватагой группа мальчишек постарше, ну это на вид, мое появление тени прозевали, то есть то, как я появился из ниоткуда, точно видели, замерли с открытыми ртами и огромными глазами, причем, Гарри пронесся мимо, отшатнувшись от меня, испуганно взглянув, посмотрев на остальных, на старшего Дурсля, я только хмыкнул, упитанный кабанчик, правильно про него говорили, свинья в светлом парике, стоило мне сделать в их сторону шаг с угрожающим видом, как те прыснули от меня, рванув в ту сторону, откуда прибежали, я же направился следом за мелким пацаном, которого те гоняли, видел, как тот ловко скользнул под кустарник, видимо ход был, подойдя, я присмотрелся и рассмотрел сжавшегося мальчишку, там что-то вроде берлоги было, он меня отлично видел, а я его с трудом, и то потому что знал куда смотреть, выходи, не бойся, я не сделаю ничего плохого, тщательно подбирая слова, сказал я, вы это мне, на русском спросил Гарри, я согнулся от смеха, меня прорвало на ржач, и это вызвало не то, что ответили мне на русском, все же диск с переводом. Просто диск у меня пиратский был, перезаписали с видеокассеты, перевод гоблина. Думаю, вы меня поймете, если к вам обратится мальчишка с гундосым, грубым и мужским голосом. Это было неожиданно, вот чего уж я ожидал, но не подобного. Ладно, буду знать. Сам я общался своим обычным голосом. Хм, не знаю, как его слышал Гарри. Надеюсь, тоже не таким переводом. Извини, парень, я не над тобой смеюсь. У меня есть несколько вопросов, и также я дам тебе те ответы, которые ты хочешь знать. Например, ты Гарри Поттер. В возрасте 1,5 лет тебя убил со злой волшебник, который перед этим убил твоего отца и маму. Это официальная версия, как там на самом деле было никто не знает. Единственный свидетель – это ты. Я в эту версию не верю. Я расскажу все, что знаю. За это ты поможешь мне, я из другого мира, через портал к вам попал и мне надо купить кое-что в магическом квартале Лондона, но я простой человек, не маг, как ты, и попасть туда не могу, а ты можешь, и провести меня сможешь, как ты смотришь на такое предложение, вы говорите правду, конечно, Гарри, у меня мало времени, портал долго работать не сможет, нужно вернуться обратно, чем быстрее мы все провернем, тем лучше. С меня вкусный обед. Кстати, какое сегодня число? 2 июня. У нас уроки в школе закончились. Так ты согласен? Вы не сделаете мне ничего плохого, еще и домой привезу. Поверь, я твой шанс на счастливую жизнь. Пообещайте. Обещаю, что не сделаю тебе ничего плохого. Я даже удивился недоверчивости того, как он Хагриду поверил, этому огромному бомжу. Нет, торт точно чем-то заряжен был, какими-то землями доверия. Иначе я не смогу объяснить, почему этот Гарри пошел за ним как бычок на веревочке. А пока парнишка выбирался, отряхивая одежду, у него и школьная сумка была. Голодный, держи шоколадку. Кстати, как такси вызвать, ты в курсе. Нужно как можно быстрее попасть в город, с таксофона. Мелочи у меня не было, но она была у Гарри, вот я и вызвал такси, сообщив в адрес в Лондоне, я его запомнил. Ждали 20 минут, таксисту, негру. Пообещал 100 фунтов, если доедем как можно быстрее. Доехали действительно быстро, и я расплатился, как и обещал. Ты видишь старый бар, дырявый котел? Кажется, он дальше, осмотревшись, сказал мальчик. Мы прошли по пешеходной части, но я не увидел бара. Ну да, простец, неудивительно. Но когда Гарри по моей просьбе взял меня за руку, увидел. Любопытно. Это вход в магический мир, на магическую торговую улицу. Там есть банк, где заведуют гоблины, там родители оставили тебе наследство, ты вполне богат. Наверное, фанфики читал, уже сам не уверен, как оно на самом деле. Мне же для покупок нужны средства, те, что есть, не хватит, поэтому поедем за ними. Главное, бар на месте, проверка проведена. Мы поймали кэп, местное такси, и я сообщил адрес. До сих пор вздрагиваю, когда тут все говорят одинаковыми мужскими гундосыми голосами. Да все. Доехали минут за 20, развалины дома, которые скоро снесут, и где рабочие найдут тайник с шкатулкой. Внутри драгоценные камни, необработанные. На тот момент, а нашли в 93-м году, общая сумма находки 7 миллионов фунтов стерлингов. Это в моем мире, как тут, неизвестно. Я решил начать с нее, попросив таксиста подождать, заплатив за доставку и аванс, чтобы спокойно стоял и ждал нас. Мы с Гарри ушли в дом. Я подготовился, поэтому достал из рюкзака монтировку, у отца занял, потом вернул, нашел нужную стену, и сначала сбил штукатурку, а потом кончиком начал прорезать раствор между кирпичами. Легко шло, почти не было цемента. Точно тайник. Полчаса и тот вскрыт. Я открыл шкатулку, ключ в замке был, чуть заржавело, но открыть смог. Все точно, они, убрал в рюкзак, и мы поехали обратно к бару. Нормально поговорить с Гарри возможности не было, поэтому мы перенесли это на более позднее время. Вернувшись к бару, Гарри взял меня за руку, и мы прошли в бар, где я сказал бармену: «Извините, уважаемый, мой брат маглорожденный волшебник, мы бы хотели пройти на торговую улицу». «Брат забыл палочку». «Два сикля», — ответил тот. «Фунт возьмете?» «Да». Тот забрал плату и приводил нас на задний двор, где я открыл портал на косую аллею. Мы зашли на нее, и Гарри тут же надел очки, с восторгом осматриваясь. «А что?» Чтобы не быть узнанным, я велел ему снять очки и надел на него мою синюю бейсболку, скрыть шрам, поэтому бармен его и не узнал. «Идем, нам нужно к гоблинам». Мы направились к высокому белоснежному зданию с колоннами. Я уважительно кивнул охраннику у входа, что открыл дверь, пуская нас в зал. Гарри повторил мои движения, изучая работающих гоблинов, подошел к одному и спросил: «Вы делаете проверку крови?» 20 галеонов», — проскрипел тот. «Курс в фунтах?» 5 фунтов, галеон». 100 фунтов, годится. Нужно проверить этого мальца. Пришлось подождать, пока за нами не придет сопровождающий. Он и отвел в кабинет, где сидел другой гоблин. Я оплатил на месте фунтами, и гоблин начал небольшой ритуал. Взял кровь у Гарри, тот вздрогнул, но крик сдержал. Дальше кровь вылили в чашу и туда зелье, поболтали пальцем с длинным когтем, и на пергамент вылили. Зелье сразу впиталось и начали проступать слова. «Хаем, и я это вижу. Любопытно». В общем, мы с Гарри склонились над пергаментом, гоблин демонстративно не смотрел, что там было написано, и изучили. Никакой он не Поттер, что стало для того неприятным сюрпризом. Нет, родители его те же самые люди, но официального брака не было, магического, и Джеймс, его отец, сына явно не признал. «Гарри Джеймс Эвансон, можете изучить», — разрешил я гоблину. «Объясните мальчику, что это значит. Также Гарри хочет знать, чем он владеет в вашем банке, и чем владеет вообще, из недвижимости, например. Чем он владеет, это вам нужно в Министерство магии, в отдел наследования. У нас в банке у мальчика только сейф его родителей, но доступ он получит в 17 лет. Как и информацию, что там, а дом, где погибли его родители, арендованный, насколько я знаю», — пожал тот плечами. «Опекун, Альбус Дамблдор, сам назначил себя. Гарри обязан учиться в Хогвартсе. Ученического контакта на ядре не вижу, значит, его родители его не заключали. Как чистокровный, он обязан оплатить за обучение по 1000 галеонов в год. Как мальчик ступит на территорию школы Хогвартс, контракт будет нерасторжим. Он будет обязан обучиться там минимальные 5 лет. Сейчас он свободен в выборе. Опекун может вмешаться, он его имени заключить, если использует кровь мальчика, да. Ритуал очистки, 5 галеонов. Проверка шрама, есть подозрение, что там кристалл темного лорда. Сегодня впервые увидел гоблина, и сейчас впервые вижу, как тот сереет. Это требует проверки. Хорошо, сделать это нужно сейчас. Гарри, сейчас тебя сопроводят в ритуальный зал и почистят от всего плохого. Это нужно сделать, заодно глянут шрам. Ничего не бойся, я ожидаю тебя тут. Парнишку действительно увели, я же посмотрел на гоблина и уточнил, сколько стоят консультативные услуги. 10 галеонов в час. Хорошо, тут на час, желаю оценить эти камни. Достав шкатулку, поставил на стол и открыл. Через пару минут два пришедших гоблина, специалисты-оценщики, оценили находку в 1 720 000 галеонов. Солидно. Прекрасно. Пока продавать не буду, мне нужно кое-что магическое, что может использовать простец. Надеюсь получить его от вас. Что вы хотите? Спросил консультант, жадно поглядывая на шкатулку. Я слышал про безразмерные пространства. Ими могут пользоваться простецы, некоторыми да. Гоблины делают лучшие из таких артефактов. Меня интересует сундук, с максимально возможным расширением внутри, и защита электроники простецов, для переноски и хранения больших объектов. Ни одного. Магия на электронику не влияет, пожал тот плечами. Да, мы можем продать вам такое хранилище. Привязка на кровь, никто не сможет кроме вас использовать его, даже уже готовые есть, в виде сундука, как вы и желали, с максимальным расширением. Размеры, только не в футах, в метрах, 470 метров в длину, 200 в ширину и 200 в высоту. Если несколько объектов поместить внутрь, они не побьются друг о друга, каждый объект удерживает свое поле, это грузовое хранилище, не побьются, людей не принимает. Можно только убрать внутрь объекты или вещи и доставать. Внутри стазис. Если лимит хранилища выработан, новую вещь внутрь не убрать. Да, мне подходит, стараясь не показывать радости. Я рассчитывал на меньшие, кивнул и утончил. Цена – 350 тысяч галеонов. Доставка через час из Швейцарии. Хорошо, доставляйте. Что входит в сундук? Маглоотталкивающие чары, на вас они действовать не будут. Левитации, сундук будет летать а с вами. Защита от взлома и физических повреждений. Отлично. Сундук ладно, покупаю. Что еще есть из таких безразмерных пространств, что можно носить при себе в качестве украшения, что не привлекают внимания? Перстень, примерно объем полкуба. Есть браслет, 6 секций, по кубу каждый, у трех хранилищ встроен стазис, зелья и еда там долго не портится, в течение 10 лет примерно. Срок работы таких артефактов, включая сундука, сундук на рунах, около 100 лет, а перстень и браслет около 50. Их можно помещать друг в друга, у каждого типа амулета есть свои плюсы и минусы. У амулетов рунного создания минус именно в том, что помещать их друг в друга нельзя. Цена их, перстень 2000 галеонов, браслет 17 тысяч. И я как простец могу их использовать? Конечно, другие я вам бы и не предложил. Все это я желаю купить, когда получу перстень и браслет. Полчаса. Хорошо. Еще есть вопрос. Говорят, можно сделать магическую татуировку на теле, что открывает в ауре такое хранилище. Есть. Очень сложное искусство. Делают только в Китае и Японии. Простецам ставили. Работают. Максимальный объем 4 тонны веса. Мы интересовались этим направлением магического искусства. Собирали сведения. Тут принесли бумажку, и гоблин, изучив ее, сообщил. Очищающий ритуал прошел штатно, все потерянные частицы и кровь в ритуалах уже использоваться не могут. А вот в шраме действительно последствия темного ритуала. Не крестаж, все же в живой носитель их не помещают, отторгает. Там проволока как усилитель для чар, кровь и часть кости сильного мага. Из мальчика тянули магию. Это неплохо развило его магическое ядро. Удаление этого 800 галеонов. Удаляйте. Пока Гарри занимались, мне доставили перстень и браслет, приписали их ко мне, магия крови, они тоже на рунах были, потому и дорогие. Те, что на чарах дешевле, но и недолговечны. Я убирал внутрь рюкзак, доставал, в общем, проверял как работают. Оплату уже провел, как и за лечение парнишки. Чуть позже сундук доставали, я и за него заплатил, и приписали его ко мне. Гарри еще не было. И я спросил у гоблина, вы оказывает посреднические услуги, например, покупка недвижимости? Да, у нас есть наемные сотрудники, что занимаются подобными делами. Хорошо, вы видели в каком состоянии ребенок, у него было не лучшее детство, и я хочу сделать ему отличную юность. Нужно провести регистрацию его в магической Франции, как гражданина, и купить на его имя домик, на побережье Лазурного моря. Пусть у него будет жизнь счастливее, чем детство. У вас добрее сердце, сказал гоблин. Это возможно. Для меня мальчик не персонаж фильма, а живое существо. Я просто не мог уйти и бросить его вот так. Сам себя уважать перестану. Теряешь человечность, теряешь себя. Хорошо, откроем трастовый счет. Откуда возьмите деньги на покупку дома и оплату получения гражданства и обучения в школе? Скорее всего, во французской. Также хочу открыть у вас сейф в филиале Франции на 100 тысяч галеонов. Хороший сейф, куда кроме владельца хода никому нет. Это тоже возможно. Аренда такого сейфа 50 галеонов в год. Защита на магии крови. Доступ Гарри получит в 17 лет, а для жизни откроем детский сейф на 20 тысяч галеонов. Тут как раз и Гарри завели. Он был плох, выглядел не очень, но после такого ритуала неудивительно. Тут его напоили укрепляющим зельем, и дальше Гарри участвовал в финансовых вопросах и подготовке покупки дома. Тот удивленно посмотрел на меня и, бросившись мне на грудь, заплакал. Вот так и сидели. Оформили все быстро, большая часть драгоценных камней ушло, все подписали. Гарри тут как ответственное лицо ставил магическую подпись и метку на крови. Так что дом у него будет и деньги на жизнь. Дальше нам выдали кабинет, и мы больше часа проговорили. Я заказал в кафе на Косой аллее обед на двоих. Поели, очень вкусно и сытно. Время было, заказал большие объемы мороженого разного вида и запасы разной готовой еды, что и убрал в два из шести хранилищ браслета, где стазис был. В одно мороженое, в другое еду, на будущее. Гоблины все принесли. Я поглядывал на часы. Скоро родители вернуться должны, но мы продолжали общение. Рассказал всю сагу, уложившись в этот час. Исхейл Дамблдора, что притворялся добрым дедушкой и мог читать мысли, и рыжее семейство Ласок, расхваливал Гермиону. В общем, старательно подводил того, что лучше ему перебраться во Францию. Тут мальчика неожиданно уперся, характер у него был, он хотел учиться, где его родители учились, и самому разобраться, что и как. Так что я оплатил ему 5 лет учебы в Хогвартсе. Гоблины могли принимать оплату и заключать договор. Контакты в Министерстве магии имелись, там контракты заключают, а то еще не уплатишь и в рабы.